Глава 15. День подошел к концу, близился закат. Плененные бандиты были отправлены под конвоем в город. Увезли всех, и раненого заморского карася, и Стася, и Лута, и Степана Жука, и всех прочих. Когда Стася вывели из каморы и подвели к грузовику, неизменная улыбка гримаса все так же присутствовала на его лице. Стася глядел всех по очереди, хмыкнул и сказал: «Прощайте, покудова, братцы-украинцы. Может быть, когда-нибудь и свидимся. Всякое бывает в жизни. Сегодня тюрьма, завтра воля. А не свидимся, то что ж, водятся на воле и другие волки». Никто ему ничего не сказал в ответ. Даже никто не взглянул в его сторону. Ни милиционеры, ни ястребки, ни даже Евген Снегур. «А тебе, Снегур, — сказал Стась, — отдельный мой поклон. Как бы там дальше ни было, а ты будешь помнить меня всегда». Евген ничего на это не сказал, даже не шелохнулся. Зато отозвался кто-то из ястребков: «Те, кого ты пострелял и пожег, они сейчас на небе, а твоя дорога в другое место, ты понял, зверь?» «Ну так каждый выбирает дорогу по себе». На этот раз улыбка на лице Стася была настоящей, но все такой же озорной и совсем детской. «Прощайте, злыдни!» «Поторопитесь!» — махнул рукой Павла Аныська, обращаясь к солдатам. «Поезжайте!» Тех, кого выкладывали страшно мертвым стоем на траву у обочины дороги, тоже убрали в погреб. Никто из селян и хуторян так и не признался, что знает кого-то из них. Ждали грузовик обратно. Он должен был вернуться и вторым рейсом забрать мертвых. Всех, в том числе и убитого брата Павла. Все, и смершевцы, и милиционеры с ястребками, и председатель сельсовета Михаила Хижняк, и участковый Павла Аныська устали. Всем хотелось лечь в постель, отдохнуть, выспаться. Забыть хотя бы на короткое время о болотинках, стрельбе, крови и смерти. Сдается, одного только Евгена Снегура не брала усталость. Он так же, как и другие, был небрит, с осунувшимся лицом, но он постоянно был на ногах, в движении, не знал покоя, да и не хотел покоя. С той самой поры, как сожгли его хутор и постреляли его родных, он, сдается, даже не прилег и не вздремнул, и не съел ни куска, и даже глотка воды, и то не выпил. «Евген», — сказал подошедший к Снегуру Павла Аныська, — «тут такое дело. Сегодня ночью мне будет нужна твоя помощь. Дело очень важное, а вдвоем она проще, чем одному». Евген ничего на это не сказал. Он не спросил, что же это за дело, и лишь молча кивнул. «Ну и хорошо», — сказал Павло. — Ты, главное, никуда не отлучайся и будь поблизости. А когда надо будет, я тебе скажу. Вот доделаю дела, и тогда скажу, что надо сделать. И на это Евген Снегур ничего не ответил, лишь качнул головой. — Тут такое дело. Подошел Павло к Марку. — Устали, наверное. — Так пошли бы и вздремнули, а мы тут с Евгеном справимся и без вас. Караулить мертвых — дело нехитрое. — И то правда, — согласился Марко. — Притомились. «Ну так ступайте в мой дом, да и спите себе», — сказал участковый. «Если, конечно, не боитесь, что я опять наведу на вас бандитов». «Уже не боимся», — произнес Марко. «Этот самый страх — дело прошлое. И сейчас у нас у всех другие страхи. Так что пойдем в твою хату, а ты, если что, тот час нас буди. Это уж обязательно», — улыбнулся Павло. Марко позвал Мартына и Тараса, и они втроем пошли в хату Павла Аныська. В самом деле надо было отдохнуть. Надо было поспать хотя бы пару часов. «Вот», — участковый подошел к Евгену Снегуру. «Они ушли. Пусть поспят. А вот нам с тобой этой ночью, я так думаю, спать не придется. Придется нам с тобой этой ночью повоевать. Ты вот послушай, до чего я додумался. Я, значит, сейчас буду тебе рассказывать, а ты не спускай глаз с Алекса Цыганка. Ты меня понял? Не спускай с него глаз». Просто таки, чтобы он постоянно был у тебя на виду. Но и я тоже пригляжу за ним. Вот слушай меня. Дело тут было вот в чем. Еще утром, когда Алексу Цыганка в приказном порядке вынудили никуда не отлучаться от сельсоветского двора, Павла Аныська будто бы какая-то невидимая иголка уколола. Он вместе с другими наблюдал за маятой Алексы, слушал, как милиционеры, ястребки и солдаты зубоскалят над Алексой. Но сам он не смеялся. Он размышлял. Он думал об Алексе. С одной стороны, он распрекрасно понимал маяту Алексы. Конечно, куда как приятнее валяться на лежанке с красивой молоткой и пить горилку, чем караулить бандитов, хоть живых, хоть мертвых. Но, с другой стороны, здесь было что-то не так. Вот не так и все тут. Алекса всегда был хлопцем честным и разумным, ни в каких подлостях замечен не был. Если было надо, вставал за товарища горой. А тут нате вам, надо ловить бандитов у панского брода. А Алекса нет. Надо пойманных болотяников караулить. Он, опять же, отсутствует. А если и появляется, то лишь на самое короткое время, а потом опять пропадает. А если его, как скажем сегодня, насильным порядком привязывают к месту, то он начинает маяться. А ведь дела-то какие творятся, хоть березича, хоть на хуторах. Каждую ночь стреляют, убивают, жгут. И куда ж ты бегаешь при таких-то делах? Ведь ты же при серьезном деле. Ты — помощник командира Ястребков. И, между прочим, ты на это дело записался добровольно. Никто тебя не тянул на веревке. Так что ж ты бегаешь? Куда ты бегаешь? Разве ты не понимаешь, что тем самым ты предаешь своих товарищей? Вот подкрадется какой-нибудь бандит и захочет выстрелить твоему товарищу в спину. А прикрыть-то товарища со спины и некому, потому что нет Алексея Цыганка рядом. И даже так, то он есть, то его нет. А это еще хуже, чем если бы тебя не было вовсе. Нет, тут что-то не так. Недаром же Павла Аныська колет та невидимая иголка, все колет и колет. Вот обо всем этом Павло и рассказал Евгену, поделился с ним сомнениями и недоумениями. «Так что ж ты хочешь?» — спросил Евген, когда Павло умолк. «Проследить я хочу за Алексой», — сказал Павло этой же ночью, чтобы узнать, куда это он бегает. Говорит, что к бабе. Какой такой бабе? И прошу тебя помочь. Вдвоем оно сподручнее. «Мало ли в селе баб», — пожал плечами Евген. «И почти половина одиноки. Что ж тут такого?» «Баб, может, и немало», — согласился Павло. «Да только Алекса Цыганок, он такой один. Он все видит и знает про наши дела». «Хорошо», — кивнул Евген. «Если надо, проследим. Но как?» «Я вот что думаю», — сказал Павло. «Продержим его сегодня здесь до самой темноты. Специально предупредим, чтоб никуда не отлучался. А вот когда все дела здесь закончатся, тогда его и отпустим. Говорю же, специально, потому что в темноте следить куда как легче». «Я понял», — сказал Евген. Грузовик прибыл из района, когда уже совсем стемнело. Ястребки вместе с милиционерами и солдатами погрузили в кузов мертвые тела, солдаты также пристроились в кузове, и грузовик тронулся в обратный путь. Павло Аныська долго смотрел вслед грузовику, пока он не скрылся в темноте и пока не стало слышно рева его мотора. На том грузовике увозили его мертвого брата. И хоть брат тот был бандитом и потому заслужил свою участь, но все-таки он был братом, а значит, частью самого Павла Аныська. Не просто отрывать от себя частицу самого себя. С этим надо свыкнуться. «Но?» — спросил подошедший к Павлу Евген Снегур. «Что дальше?» «Дальше?» — очнулся Павло. «Да, дальше. Где Алекса?» «Да вот он неподалеку. Спрашивает, можно ли ему уже идти?» «Да, пусть идет. Ступай». Махнул рукой Евген куда-то в темноту. «Но не теряйся надолго. Как только что, мигом будь здесь». «А когда это я терялся надолго?» Весело ответил из темноты Алекса Цыганок. «Я всегда на посту». Шаги Алексы прошуршали в темноте по траве и вскоре стихли. «Пошли», — сказал Евген, обращаясь к Павлу. «А то как бы не упустить. Вот темнота-то какая. Да очнись ты, слышишь, и не оглядывайся, смотри вперед». И они пошли вслед за Алексой Цыганком. Они его не упустили. Смутный силуэт Алексы постоянно был виден, а если он и терялся из виду, то слышны были во тьме его шаги и его дыхание. Шел Алекса недолго и вскоре подошел к одной хате, стоявшей с самого края села, почти у болота. Здесь Алекса остановился, какое-то время постоял, затем скрипнули жердяные воротца. Это означало, что Алекса вошел во двор. Павло и Евген, неслышно ступая, подошли ближе. Алекса же тем временем приблизился к оконцу и тихонько в него постучал. Причем не простым стуком, а так. Сначала три коротких, отрывистых стука, затем небольшая пауза, и потом еще три таких же стука. В хате тотчас же вспыхнул огонек. Там кто-то зажег свечу. Скрипнула дверь, и огонек свечи затрепетал на ночном ветру. Это означало, что тот, кто был в хате, вышел встречать Алексу на крыльцо. «Что так долго?» — спросил тихий женский голос. «Раньше не отпускало начальство», — ответил Алекса. «Было много всяких дел». «И что за дела?» — спросил женский голос. «Дела как дела», — ответил Алекса. «Вначале охраняли живых и убитых, потом грузили их на машину, потом ждали машину обратно, чтобы забрать покойников». «Всех забрали?» — спросил женский голос. «Всех», — ответил Алекса. «Что, были солдаты?» — спросил женский голос. «А то кто же?» — ответил Алекса. «А что со Свиридом?» — спросил женский голос. «Кончился Свирид», — ответил Алекса. «Что, застрелили?» — спросил женский голос. «Если бы», — хмыкнул Алекса. «Представь, ему перегрызли горло. Сам-то я этого не видел. Хлопцы рассказывали. Страшное, говорят, было зрелище. Добро бы зверь, а то ведь перегрыз горло человек». «Какой человек?» — спросил женский голос. «Говорили, будто Стась Швайка. Точно он. Потому что, когда я его увидел, то у него все лицо было в крови, как у зверя. Представляешь себе? Он даже не вытирал ее с лица. Кровь. Страшное дело». «Сам-то Стась живой?» «Живой. Увезли в город с другими. Ну так ты пустишь меня в хату, или так и будем мерзнуть на пороге?» «Ступай домой», — сказал женский голос. «Это почему же так?» — спросил Алекса, и в его голосе послышалось и удивление, и недоумение, и обида. «А я так к тебе спешил». «Ступай домой», — повторил женский голос. «Сегодня я не могу». «Ну, хоть погреться», — сказал Алекса. «Что ж ты гонишь прямо с порога? Это меня-то?» «Приходи послезавтра», — сказал женский голос. «Ну, иди». Трепетный огонек свечи тут же погас. Это означало, что невидимая Снегуру и Аныська женщина вошла в хату и затворила за собой дверь. «Эх!» — сокрушенно произнес Алекса. И, если судить по звукам, стал спускаться с крыльца. Павла и Евген отпрянули в сторону. Алекса прошел мимо них, не заметив их и не почуяв. «Слышал, о чем они говорили?» — шепотом спросил Павла у Евгена. «Не глухой», — ответил Евген. «Интересный разговор, не правда ли?» — сказал Павла. «Очень даже интересный. Вот зачем бабе знать все эти подробности? Кого увезли, с солдатами или без солдат? Что стало со Свиридом Зеленюком? Жив ли Стась Швайка?» «Баба, она всегда любопытная», — пожал в темноте плечами Евген. «Потому и спрашивала. А завтра растрезвонит о том по всему селу. Обычное дело». «Ты так считаешь?» — с сомнением спросил Павла. «А что, если оно не так? Если дело здесь не в бабьем любопытстве?» «А тогда в чем?» «А в чем-то другом». «А что это за баба?» — спросил Евген. «Я-то ее и не знаю. А ты знаешь?» «Знаю», — ответил Павла. «Я в селе знаю всех. Да и на хуторах тоже. Ганна Кравчук, вдова. А мужа что же, убили на войне?» «Нет, не на войне. Да они перебрались к нам в село совсем недавно, после войны. Она и муж. Вроде как эта хата досталась им в наследство. Раньше здесь жила старуха Ворониха, а потом, значит, умерла. А эта Ганна вроде как бы ее родственница. Ну и перебрались они с мужем в эту хату, как не стало старухи. А раньше где они жили? Вроде как в другой области, так сказала мне сама Ганна. А муж-то куда подевался?» «Вот тут дело интересное», — не сразу ответил Павло Аныська. «Вроде как ушел однажды на болото, да так и не вернулся, пропал. Вроде как утонул в болотах, так сказала сама Ганна. Она приходила в сельсовет с заявлением, чтобы, значит, мы поискали ее мужа. Да ты что ж, не слышал?» «Я хуторской был», — запнулся на слове Евген. «На хуторах свои слухи. И что же, никого не нашли? Это на болотах-то? Будто сам не знаешь, что это дело гиблое. Коль уж пропал человек на болотах, то хоть ищи его, хоть не ищи. Сколько их на нашей памяти пропало? Вот так-то. Пошел на болото, ступил один неверный шаг, и тебя уже нет. Год назад это было, почти сразу, как пришла советская власть». «И что, с той поры эта Ганна так и живет одна?» «Почему же одна?» — усмехнулся Павло. «Вот Алекса к ней по ночам приходит. Да только не верю я». Павло хотел сказать еще что-то, но не успел, потому что в хате вдруг скрипнула дверь, и на крыльце возник темный женский силуэт. «Это Ганна!» — шепнул Павло. Женщина тем временем подошла к воротам, отворила их и вышла на улицу. Здесь она немного постояла, будто прислушиваясь к тому, что происходит в темноте, или вглядываясь в нее, а затем неслышным, скорым шагом пошла по улице. «Интересно, куда это она пошла?» — шепотом произнес Павло. «Ведь почти ночь. Ну-ка, пойдем за ней». И Павло с Евгеном такими же неслышными шагами, какими передвигалась и сама Ганна, пошли вслед за нею. Шла Ганна довольно-таки долго. Село длинной прерывистой линии было растянуто вдоль болота, и женщина дошла почти до самой сельской окраины. Здесь она подошла к какому-то дому и постучала в окошко. Не так, как стучал к ней Алекса, а обычным торопливым и прерывистым стуком. На первый стук никто не ответил, и Ганна постучала еще раз. Только тогда на оконце отодвинулась занавеска, и чье-то лицо приникло к оконному стеклу, вглядываясь в темноту. «Откройте двери!» — резким, почти приказным тоном произнесла Ганна. В доме что-то ответили или спросили, но ни Павла, ни Евген не услышали ни звука. Зато они отчетливо расслышали слова, которые в ответ произнесла Ганна. «Перемога все видит», — сказала женщина. «Это же их пароль», — удивленно прошептал Павло. «Я его уже слышал там, в хате Свирида Зеленюка. Так это же...» «Цыть!» — цыкнул на него Евген. «Слушаем дальше». А дальше отворилась дверь, и тотчас же захлопнулась. Судя по всему, хозяева впустили Ганну в хату. Свет в хате так и не зажегся. «Кто здесь живет?» — шепотом спросил Евген. — «Василий, Гарпина, Гнатюки», — ответил Павло. — «Перебрались недавно с хутора». — «Этих знаю», — сообщил Евген. — «Были соседями. Не знал только, что они перебрались в село». — «Так в селе спокойнее», — сказал Павло. — «К тому же Василю здесь предложили хорошую работу — заведовать пекарней». — «Угу», — произнес Евген. — «И что будем делать дальше?» — «Думаю, ждать, пока Ганна выйдет из хаты, а там...» «Честно говоря, не знаю». «Зато я знаю», — жестко произнес Евген. «Ганна уйдет из хаты, а мы войдем в ту хату и разузнаем, что и как». «А если их там целая куча?» — сомнением спросил Павло. «Это кого же?» «Болотиныков. А нас всего двое». «У тебя пистолет, у меня автомат», — сказал Евген. «Значит, нас уже не двое, а четверо». «Это так», — согласился Павло. «Но все равно будем ждать, когда она выйдет». Ганна пробыла в хате недолго. Вскоре скрипнула дверь, и на пороге возникли два силуэта — женский и мужской. Женщиной была Ганна. А вот кто был мужчина? Поди догадайся. Может, это был хозяин Василь Гнатюк, может, еще кто-нибудь. Выйдя из дома, Ганна пошла в обратном направлении. Откуда пришла? Евген и Павло последовали за ней. А иначе было никак нельзя. Вдруг Ганна захочет зайти еще в какую-нибудь хату. Но женщина никуда больше не заходила. Она пришла к своей хате и вошла в нее. Павло и Евген для верности прождали еще добрый час, но больше Ганна из хаты не выходила, и к ней также никто не приходил. «Ну что, теперь к Гнатюкам?» — спросил Евген. Они пошли по улице быстрым шагом, чуть ли не бегом, и скоро были у дома, где жили Василь и Гарпина.